Татьяна Васильева. «Слезы неволи». Поезд о моей юности. Журнал «Звезда», номер 5, 1988 год. Читает Елена Шерстнева. «Это где-то здесь, где-то здесь», — говорю я себе, хотя уже добрых полчаса кружу вдоль высокого берега Эльбы, и то, ради чего я приехала за 1000 километров, и так упорно ищу, найти не могу. Но это здесь, я знаю, чувствую. Выйдя из поезда, я должна была спросить, как пройти, и немецкий ведь знаю. Но нет, не спросила, просто пошла. Интуиция привела меня на это место. Я не знаю его, но уверена, это оно. Через несколько минут, как вкопанная, останавливаюсь у четкого отпечатка фундамента на песчаном берегу. Здесь. Бельведера стояла здесь. Выходит, она снесена? Не мудрено. Бредовая фантазия искать здание, которое уже более 40 лет назад едва держалось на подпорах. Кого бы все-таки спросить? Но берег пустынен, ни людей, ни домов, только высится за моей спиной почерневшая от времени и ветров готическая громада собора XII века. Вижу женщину, лицо морщинистое, улыбчивое. Не зная меня, здоровается, спрашиваю ее. «Вы во время войны жили в Магдебурге?» «Конечно, родилась здесь». «Это здание», — указываю я ей на отпечаток на песке. «Называлось Бельведерой?» «Бельведере?» — напрягается она. «Нет, в конце войны здесь был госпиталь для ослепших от бандажек. Американская авиация все кругом разбомбила. Остался только собор, да вот это здание, его недавно снесли». «Значит, вы не помните, что в 42-м оно называлось Бельведерой, что все его большие окна были обращены к Эльбе?» «Нет, не помню, чтобы так называлось, а окна были большие, это помню». «Сколько же вам лет тогда было?» 10. «Ах, вот оно что! А мне 14. Женщина прошла, пожелав мне всего хорошего, так видно и не поняв, зачем я торчу здесь, на пустынном берегу, у этого маленького прямоугольного отпечатка. Маленького? А тогда Бельведера казалась огромной. Детство, все-то оно видит в большом размере и в лучшем свете. Что же связывает меня с этим местом? Почему этот кусочек чужой земли вызывает, вопреки всякой логике, доброе чувство? Не странно ли? И вдруг мгновенные мысли. Когда представление о добре, внушенное родным домом, рухалось, и казалось, что миром правит только зло, я нашла здесь людей, сохранивших человеческое в нечеловеческом. Потеряв на распутье этих людей, не сумев сказать им спасибо за помощь и поддержку в тот страшный 42-й, память сама привела на это место и сохранила их имена. Все эти годы я старалась забыть свое горестное детство, забыть, чтобы не утерять способности радоваться жизни. Но память упряма. Она восстанавливает все, день за днем, как кинохроника забытые кадры. Вопреки желанию я переношусь в те далекие годы, и мне кажется, будто это было только вчера. Часть первая.